Доброй ночи всем, кто нас слышит. В вечернем эфире по пятницам мы говорим о семье и любви. И поэтому, может быть, я был неправ, что решил, что стоит еще и еще раз вернуться к теме ревности в наших взаимных отношениях. Ревность – это то, что разрушает семьи. Специалисты считают, что каждый пятый супружеский союз разрушается именно из-за ревности. То есть примерно столько же супружеских союзов, сколько разрушается из-за пьянства. А в каждом четвертом разводе патологическая ревность одного из супругов играет существенную роль в распаде пары. Ну и, естественно, ревность – это не только отношения между супругами, это отношения между отцами и детьми, между матерями и детьми. Как часто мы, не замечая того, ревнуем собственных детей. Так что же такое ревность, спрашивает сегодня программа «Серебряные нити». Спрашиваю вас я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. А чего она возникает? Чего не хватает человеку? Или все-таки ревность – это главная мелодия любви? И русская пословица хрестоматийная «ревнует, значит, любит» все-таки права. Вот на какую тему мы сегодня ждем ваших звонков. Вот о каком вопросе хотим сегодня поговорить. Сопровождает нас сегодня, как всегда, музыка. И вы, как только услышите начало первой мелодии, сразу задумаетесь, а не стоит ли позвонить нам в Москву по телефону 956-1514, код Москвы 095, естественно. По телефону 095-956-1514, 956-1514, вы сможете рассказать нам и всей слушающей нас России о том, что вы думаете о происхождении ревности, откуда она берется в человеке. Ну и, конечно же, если вам удалось оседлать, обуздать или как-то победить ревность по этому телефону, вы сможете рассказать нам, как же это сделать, как справиться с собой и перестать подозревать самого близкого тебе на свете человека. Ну а музыка, которая нас сегодня сопровождает, это, конечно, музыка страсти, американский соул и одна из лучших его исполнительниц последних десятилетий, Патила Белль. Страстно и страстным голосом поет про него, который изменил и выкинул теперь из ее певицы жизни. 956-1514. and I took him for granted. I was so cavalier, not the way that it stands. He's out of my hands. So I've learned love's not possession. And I've learned that love won't wait. Now I've learned that love needs expression. But I've learned to relate. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. К сожалению, со времен Шекспира синдром Отелло вовсе не стал более редким, и пример венецианского мавра никого, ничему в результате так и не научил. Хотя, кто знает, может быть, Шекспир был гораздо лучшим психотерапевтом, чем программа «Серебряные нити». Но, тем не менее, на почве ревности и по сей день в России ежегодно совершаются около 1000 убийств. Причем из них 990 – это убийство мужем своей жены. В народном сознании, ну или в быту, как-то принято считать, что убийства из-за подозрений в сексуальной неверности совершают преимущественно больные люди. Алкоголики, душевно больные. Но, как это ни странно, исследования последних лет, проведенные по всему миру, показали, что это совсем не так. Что алкоголики и сумасшедшие составляют лишь около 20% вот таких преступников. А большинство патологических ревнивцев из уголовных процессов во всем остальном абсолютно здоровы. Точно так же, как мы с вами. Впрочем, ну, конечно, как всегда, мы говорим уж не о совсем безумной и патологической ревности, а о ревности как феномене и, может быть, главной причине развода. Знаменитый американский психотерапевт Питман как-то сказал: «Есть мужья, от которых надо бежать как можно быстрее. Они опасны для здоровья еще больше, чем сигареты». Вот так нас уже сравнивают с сигаретами, дорогие мужчины. Нам дозвонился Александр из Иваново. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Александр. Что вы думаете о ревности? Что я думаю, верно? О ревности, да? Александр, давайте все-таки договоримся, в каком аспекте мы будем обсуждать эту проблему. В каком-то социально-бытовом, либо психологическом. Ну, мне же ведь некуда деваться от социально-бытового аспекта. Как оказываешься у микрофона, так аспект становится социальным. Но мне бы хотелось поговорить вот о чем. Мне бы хотелось поговорить о том, из-за чего. Из-за чего человек становится болезненно подозрителен, во всем остальном оставаясь нормальным. Что происходит с мужьями и с женами? Ведь, когда мы говорим о социальных феноменах, о разводах, мы не имеем в виду, конечно, упаси Господи, убийств. Мы имеем в виду, что человек доводит свои ревности, свою пару до бракоразводного процесса. Да, мы хотим поговорить о причине этой ревности, да? Совершенно точно. Я бы хотел сказать, Александр, о том, что прежде всего нужно говорить здесь, наверное, об эгоизме и альтруизме в отношениях. Если человек смотрит на свою супругу, либо на своего супруга, на близкого человека с позиции собственничества, отрицая всякий альтруизм, отрицая равенства в отношениях, то это, может быть, ведет его к ревности. Ведь, ну, будем говорить, мужчина-женщина, да? Если мужчина смотрит на свою супругу как собственник. Вот как, ведь, да? Вот как? Ведь, Александр, да-да? Социально-бытовые процессы. Пошли, да? Понимаете, вот, нет, вот мне кажется, что все сложнее по одной простой причине. Ну, эгоизм, несомненно. То есть, подписываюсь ли я под вашим ответом? Ну, конечно, подписываюсь. Но удивительная вещь, да, как... Посмотришь повнимательнее, что такое человек, который совершил какое-то преступление на почве ревности, что значит вот эта вот характеристика во всем остальном абсолютно нормален. На самом деле он больше нигде не проявляет себя эгоистом. Понимаете, вот ни на работе, ни в общении с друзьями. Да, обычно в кругу вне семьи такой человек... Достоин даже уважения своих коллег и людей, кто с ним общается. Совершенно обычно. Точно. Да и, более... бывает в семье. Да и более того, вы знаете, вот совершенно не обязательно монстром. Ну, это уже я приукрасил. Более того, вот исследования ревнивцев, которые проводились по миру, они показывают прямо противоположную штуку. Они показывают, что такие мужья сами-то в семье являются мужьями примерными. Они делают очень много домашней работы, в России с удовольствием моют посуду, как бы убирают квартиру. После своей работы, я в данном случае вот говорю не о таком варианте домашнего мужа. Эгоизм-то эгоизмом, но что-то под этим есть гораздо более сложное. Но представляете... Вы говорите, Александр, что... Вы говорите о том, что ревнивец в семье как раз... берет на себя много обязанностей, да. С удовольствием моет посуду, да. Намекаете на то, что мужчина, когда он ревнует, это и причина в том, что в его неспособности реализоваться, может быть, ревнивцы завидуют успехам жены, завидуют успехам женщины. Да и она вовсе не обязательно успешная. И чаще ну, да, всего... И чаще не всего... всегда женщины бывают успешны. Да, и чаще всего... Два варианта возьмем, действительно. Когда женщина успешна в обществе, мужчина ревнует к ее успехам, да? Это другое, согласен. Но это ревность к успехам. Это чаще всего выплескивается не в ревность, а в семейный конфликт, да? В попытке мужчины доказать какую-то свою самость. А, да, там, командовать, выяснять, кто главный в семье, если не в обществе. А ревность – это все-таки немножко другое. Ну, мне так кажется, во всяком случае. У меня есть серьезная проблема, так как вот близкие мои программу нашу, по-моему, не слушают. Ну, так принято, да? Вот. То я человек, к сожалению, патологически неревнивый. Вот патологически. Это тоже отчасти... Это отчасти в жизни мешает. Я согласен, абсолютно. И вот я хочу понять, что же такого особенного. Спасибо большое, Александр. Доброй ночи, Игорь. Вы нас слышите? Есть Игорь в эфире у нас? Ну вот. Итак, нет, Игорь, извините, в эфире не оказалось. Итак, мы с Александром, похоже, приблизились к... пониманию этого вопроса. В этом замешан эгоизм, но эгоизм какой-то странный, потому что мужчине, похоже, ревнивцу, если мы говорим сейчас о мужчинах, а их большинство, мужчине-ревнивцу, похоже, важно не доказать свой мужской характер. Ему важно что-то совершенно другое. Может быть, даже вот эта ревность как эгоизм в чистом виде, а вдруг она принадлежит больше женщинам. Вот из тех случаев, обращавшихся ко мне людей, которые сейчас очень многие приходят поговорить о ревности своей, как-то научиться ее преодолевать, это стало отнюдь не редкостью. Мне почему-то кажется, что вот это желание власти... и собственности как раз гораздо более женское чувство. Может быть, женщины, которые нас слушают, на меня обидятся, но вот это чувство собственности я замечал по большей части у приходивших ко мне ревнивиц, а не ревнивцев. Вот что я думаю по этому поводу. Появился Игорь, говорят. Игорь, вы с нами? С нами, Игорь? Нет, вот загадочный Игорь, он как-то мерцает. То появляется, то исчезает. Доброй ночи, Евгений. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот хотел бы спросить у вас ответа на тот вопрос, что я тоже патологически не ревнив. Но я в жизни был исколот мужчинами и за ножевые раны в отношении тех женщин, которым я никогда не ревновал. Евгений, же дело, когда это очень сложный вопрос. Вызывает ревнивое чувство. Смотрите, как интересно. В эфире собрались трое мужчин, которые патологически не ревнивы. Для того, чтобы поговорить о ревности. Я хочу сказать вот что. Скажите, Евгений, а вот как вы думаете? Я очень плохо слышу. Попробуем. Это уже зависит скорее от вашего приемника. Скажите, Евгений, а как вы думаете, какие основные свойства вашего характера? Если отвлечься от ревности, вы чем занимаетесь? Если не секрет, я довольно конечно сильного характера. И я чувствовал вот это ревнивость вот, по отношению ко мне мужчин, когда я был очень сильным в своей профессиональной деятельности. Итак, вы человек сильный в своей профессиональной деятельности, с сильным характером. Александр, ну, который звонил из Иваново, производит точно такое же впечатление. Уж не знаю, какое впечатление на вас произвожу я. Но мне кажется, что характер у меня тоже достаточно сильный. По крайней мере, я достаточно уверенный в себе. Иначе вы не верили бы эту передачу. Есть у меня такое подозрение, что единственной альтернативой вот такого простого разговора является то, что человек, который ревнует, является человеком, мужчина во всяком случае, является человеком крайне неуверенным в себе. Это я или кто нет, ревнует? Нет, наоборот, ко мне? Те, кто ревнуют. Да. Ревнивец совершает некую вещь, когда женится. Он как бы доверяет своей жене нити управления собственной жизнью. То есть он зависим от, так сказать, нет, влияния женщины? Нет, он чаще всего так не считает. Ага. Он хочет добиться прямо противоположного. Он хочет, чтобы она была от него зависима. И это декларирует, будет это говорить, если мы будем общаться. И не получается. Но это не получается, во-первых. А во-вторых, он хочет, чтобы она, как мама, решала все его проблемы. Ага. Он как бы передает ей ключик управления собой. Вот теперь за мою жизнь отвечаю не я, а ты, мама. А кто-то? Это такой перенос. Мама, папа или же жена? Совершенно точно. Ага. И вот когда этот перенос происходит, человеку, которому кажется, что ему изменяют, это ощущение сравнимо с тем, что от него отменяют жизнь, отнимают жизнь. А как помочь таким людям? По сравнению с тем, что у него отнимают маму. Да. Ну, давайте попробуем все-таки послушать еще какие-то альтернативные мнения. Спасибо, Евгений. Александр Иванович, вы по голосу меня узнали, да? Да, конечно. До свидания, это всего Евгений был. Да, всего доброго. Да. Я не могу заставить тебя любить меня правильно, поет Пати Лабель. А у нас еще есть время для того, чтобы дождаться ваших звонков о ревности по телефону 956-1514. Turn down the lights, turn down the pain, turn down these voices inside my head. Lay down with me, tell me no lies, just hold me close, don't patronize. Don't you dare patronize me. I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, and these final hours, I will lay down my heart, and I feel the power, but you won't, oh no, you won't, 'cause I can't make you love me. If you don't, доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Ну что ж, еще несколько слов о мужской ревности. С удивлением психотерапевты выяснили когда-то, что подавляющее в Европе, во всяком случае, подавляющее большинство мужчин, которые развелись из-за обвинений жен в патологической ревности, через некоторое время вступили в повторные браки. И интересно, что 99% из них в качестве жен во второй раз выбирали тихих и незаметных скромниц, невзрачных серых мышек. Пусть простят меня женщины за такие сравнения. А как бы женщин с такой внешностью, что даже мысль о возможности для такой тихони романа на стороне как-то не возникало. А сами эти мужчины никогда не поднимались на высокие служебные посты, но в целом были вполне успешными и адаптированными социально, и вторые жены составляли с ними разительный контраст. Складывается впечатление, что мужчины эти, ну, как бы осознали свою проблему, и для нового союза подобрали партнершу, которая, ну уж никак, не будет провоцировать в них ревность. Очень похоже, что корень психологической проблемы мужчин кроется именно в крайней тщательно скрываемой неуверенности в себе. Именно из-за этого они занимают такие правильные подчиненные места на служебной лестнице. Именно из-за этого они выбирают партнерш, которые ни в коем случае не смогут поколебать их тайную, скрытую, тщательно скрываемую неуверенность. Ну, а для уверенных мужчин, с которыми, как я надеюсь, я беседовал в первой половине эфира, главным свойством, наверное, является свобода, и поэтому они естественно, хотя бы внутренняя свобода. И они, естественно, эту внутреннюю свободу точно так же автоматически переносят на своих партнеров. Ну, по крайней мере, сегодня я понимаю это так. Мне всегда казалось, что женская ревность – это немножко другое. Доброй ночи, Надежда. Надежда дозвонилась нам из Нижнего Новгорода. Добрый вечер, вернее. Расскажите нам что-нибудь, Надежда, про женскую ревность. Добрый вечер. На самом деле, алло, меня слышно? Да, очень хорошо. А, на самом деле, я считаю, что люди едины в своем понимании ревности, в своем ощущении ревности. Что мужчина, что женщина. Человек, он и есть человек. И на самом деле, вы правильно сказали, я сразу хотела звонить и сказать, что корень ревности – это неуверенность в себе. И неуверенность в человеке – это не есть, наверное, его партнер. Это больше всего он сам. То есть каждый человек… Алло, меня слышно, да? Да. Каждый человек, он должен понять, что он сам является как бы причиной того, что он не понял себя. Он не понял, кто я есть на самом деле. Вот я в свое время просто любила наблюдать за собой, самой собой, что... Это интересное хобби. Ну, я по натуре, наверное, по хобби своему психолог больше. Я поняла, что я, если не люблю себя, если я не приняла себя такой, как я есть, если я не приняла своего партнера таким, как он есть... Если я... А на самом деле никого не изменишь. Вот оно главное правило для жизни. Если я не люблю себя, то я не могу любить и другого. Да. На самом деле, это действительно... На самом деле. Любовь – это собственничество, это неуверенность, как вы сказали, но это не есть ревность, это не есть любовь. Все-таки ревность не любовь. Ну, хорошо, Надежда, вы психолог, и вы наблюдатель. Я не психолог, я больше наблюдатель. Нет, ну, если у человека это хобби, то, ну, разве психология – это наука? Конечно, это род искусства. Такое вот искусство разговора. Наверное, больше всего, во всяком случае. Возможно. Так что, если у вас есть такое хобби, как наблюдатель, то это значит, что вы почти коллега. Скажите мне, пожалуйста, все-таки я прав в моих как бы смутных мыслях о том, что женская ревность – это нечто совершенно другое? Что вы скажете, наблюдая за своими ревнивыми подругами? Вам доводилось такое? Что ревность моя, что ревность моих подруг, что ревность моих друзей, допустим, да, там, любимого человека. По-моему, это одно и то же. Больше или меньшей степени. Все люди разные, поэтому ревность преломляется в соответствии с каждым человеком. Но вам никогда в жизни в Нижнем Новгороде не приходилось встречать ревнивицу? Не ревнивца, а вот женщину ревнивую. Так. Приходилось встречать? Еще раз, можно вопрос? Я говорю, в Нижнем Новгороде вам никогда не приходилось встречать ревнивую женщину? Ревнивую женщину, конечно, приходилось встречать. Вам не кажется, что женская ревность немножко отличается? И если отличается, то чем? Как наблюдатель наблюдателю. Поделитесь со мной наблюдениями. Вы знаете, я никогда не делаю уступок полам. И я никогда не вижу различий между полами в плане ревности. Потому что ревность, она не имеет пола, на мой взгляд. То есть вы считаете... Ревность – это неправильно. То есть вы считаете, что наши гендеры – это как бы одно и то же. Одеваемся унисекс, все на все реагируем одинаково, да? Нет, дело не в этом. Просто если вы феминистка. Правило – понять себя и понять другого человека. Вот принять себя таким, как я есть. Показать другим себя. Да, я такой есть. Да, я люблю себя таким, и вы меня любите. Понял. Спасибо большое, Надежда. Татьяна Николаевна, вы еще с нами? Есть Татьяна Николаевна? Нету Татьяны Николаевны? Я. Вот. Погоди, доброй ночи. Я добралась. Появилась Татьяна Николаевна. Появилась. Добралась до нас. Ну, хорошо. Добралась, наконец-то звонилась. Вот, и рада. Мне очень интересна ваша тема. У меня есть кое-какой опыт, я хочу поделиться. Давайте. Надежда совершенно права. Не может быть различий между мужской и женской ревностью. И то, что вы говорите, вы сам говорите, что вы патологически неревнивы, не верю. Просто ситуации такой не было. Просто вы не встречались с ревностью, вас не ставили в такие условия, чтобы прочувствовать эту боль, эту горечь, которая возникает от того, что человек, которому отдаешь все, признаться, и душу, и тело... Признаться вам честно. Да. Вот мне очень не хочется признаваться радиослушателям, но ставили меня в такие положения, еще как ставили всем организмом. Вы знаете, мудрее, чем вы есть. Ставили всем организмом. И поэтому я хочу сказать все-таки, что боль от предательства, которую мне приходилось переживать, и, как и всякому, наверное, живому человеку, и ревность – это разные вещи. Когда мы говорим слово «ревность», мы имеем в виду не уже нахлынувшую боль, мы имеем в виду форму подозрительности, правда? Ревность – это мои подозрения, а не без факт моего. Такой. Почему? Я сейчас не говорю по поводу или без повода, но когда факт доказан, то боль, мне кажется, это уже такой исход ревности. Иногда, между прочим, у очень многих людей он бывает не у меня. На этот раз не у меня совершенно точно, но иногда он бывает удивительно счастливым. То есть мужчина медленно мучается годами, ревнует, потом с помощью частного детектива получает доказательства и радуется. У него появляется такая что-то типа злобной радости. Ага, я был прав, она все-таки вот такая. И это даже это уже не сама ревность. Ревность – это вот тот год, который он что-то подозревал, что-то в себе носил, к чему-то приглядывался. Ревность – это такая форма, если хотите, бреда. Абсолютно неважно, имеет она, как бы она справедлива или несправедлива. Иногда ведь бывает так, что мужчина своей ревностью доводит женщину до измен, просто потому, что, ну, как вам сказать, да, по русскому принципу, если уж я все равно это терплю, то хоть удовольствие какое-то получу в результате этого терпения. Понимаете, какая штука? Поэтому все-таки ревность – это не есть... предательство и не есть расставание. Наверное, те чувства, которые нас захватывают в этой ситуации, они тоже называются ревностью. Но все-таки, мне кажется, это другое. Вот эта боль, которая связана с ощущением правильным, опять же, или неправильным предательства. Ну, возможно, я не прав. Извините, Татьяна Николаевна, я вас перебил. Татьяна Николаевна, пока я говорил, исчезла. Доброй ночи, Дмитрий. Дмитрий из Саратова к нам дозвонился. Здравствуйте. Вот по поводу ревности я бы хотел сказать. Да, вот, пожалуйста. Мне кажется, что это на самом деле высшая степень эгоизма, как бы. Ну, может, не высшая, но серьезная степень, потому что когда мы ревнуем, мы как бы ревнуем, быть может, то время, которое тратит не на нас. То есть мы ревнуем то, что время, которое вроде как все должно быть предназначено нам, оно отдается еще кому-то. И поэтому, быть может, вот, даже не быть может, а вот это чувство, мне кажется, называется ревностью. Эгоизм – это что-то вроде нарциссизма, Дмитрий. Это такая страстная любовь к самому себе. Но если я так уж сильно люблю сам себя, что же я из-за другого-то буду переживать? Как бы еще с чувством власти я как-то могу поспорить, но вот мне кажется, что все-таки в ревности такой вот патологической любви к себе как раз не видно. Доброй ночи, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотела бы сказать, что часто говорят, ревнует, значит, любит. Мне кажется, это абсолютно не так. Он, этот человек, он не может любить ни себя, ни других. И говорили, что человек неуверенно в себе чаще будет ревновать. Но мне кажется, надо различать тут уверенность и самоуверенность. Если человек, он очень самоуверен и самодоволен, то ему ревность и грозит. Ему постоянно надо будет получать подтверждение своей ценности от окружающих. И если он перестает как бы быть богом для предмета своей любви, то у него его мир рушится фактически. А человек, который именно уверен в себе, он самокритичен. Он понимает, что не может обладать другим и обладать любовью. А ревнивцы, вот. Они ведь думают, что любовь – это достояние их. Они могут ее купить или владеть ею. Спасибо, Анна. Мне кажется, вы абсолютно блестяще это сформулировали по той простой причине, что когда я мучительно не уверен в себе, я требую от тебя, моя родная, чтобы я был твоим богом, и чтобы вся твоя жизнь без остатка принадлежала только мне и мне одному. И вот тут вот мы и вступаем в некоторый тупик, из которого нельзя никак выбраться, кроме как сформировав некую структуру бреда. Ну, то есть просто сообщив человеку, что это он виноват в том, что мне живется плохо, тревожно и неуверенно. Ведь именно в этом суть ревности. И все-таки я хочу попробовать успеть сказать пару слов о ревности женской. Конечно, наверное, по сути своей она такая же, но в отличие от ревности мужской, как мне кажется, в ней всегда немножечко меньше чистой неуверенности в себе. Или женская неуверенность немножко другая. Женские чувства, чувства искренней большой любви, всегда хотят сделать так, чтобы заполнить любимого. Мужчина пытается владеть, а женщина окружать. В женских инстинктах, мне кажется, очень много желания построить такое целостное гнездо. Так вот, я согласен с мнением тех моих коллег, которые считают, что ревность женская – это отражение женских комплексов, женской специфической внутренней дисгармонии. То есть образ придуманной соперницы – это есть не что иное, как наше собственное, как желание нашего собственного «я», как наш недосягаемый образ-идеал. Иными словами, если вы, уставшая от домашних хлопот Золушка, кротко сносящая непрерывные удары судьбы, то соперница в вашем ревнивом воображении представляется свободной гордячкой. И наоборот, если вы вечно занятая работой бизнес-леди, то вполне велика вероятность приревновать мужа к соседке-домохозяйке, ведь у нее масса свободного времени для того, чтобы печь вашему мужу пироги. То есть всеми этими завидными качествами, которых не хватает нам самим, очень легко наделить любую попавшую под подозрение сослуживицу мужа, продавщицу из соседнего супермаркета, ну или кузину своей подруги. Хотя в действительности они очень далеки от выдуманного нами образа. Ревности ведь не нужна реальная почва. Чаще всего она сопровождает тот выплеск эмоций, и этого, к сожалению, не сказал никто, который называется скорее влюбленностью, чем настоящей любовью. Я думаю, что давайте в следующую пятницу, московскую пятницу, мы с вами попробуем поговорить о разнице между любви и влюбленностью. И уж параллельно ближайшие наши планы. В понедельник мы с вами продолжаем разговор о причинах пьянства и способах борьбы с ним, потому что мы не договорили, и было очень много ваших звонков. Ну, а в среду тоже продолжение разговора продолжение разговора о том, почему нам так нравятся классические детективы и триллеры. Хочу напомнить всем нашим постоянным радиослушателям, что телефон 956-1514 по будним дням включен с 19 часов. И нам было бы очень удобно, если бы вы звонили, например, в понедельник и рассказывали ваше мнение о пьянстве на автоответчик, потому что тогда мы сможем использовать ваши мнения и выступления в передаче. Поэтому, пожалуйста, звоните. Спасибо всем, кто участвовал в нашем сегодняшнем разговоре о ревности. Спокойной ночи. И песню «Друг другу» поют все та же Патти Лабель и Элтон Джон. У них получается такой доверительно тревожный дуэт. Спокойной ночи. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a bigger house where we both could live. Oh, if I was a sculptor, but then again, no, or a woman who makes potions and a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song and this one's for you, yeah. And you can tell everybody this is your song. It might be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. You're in the world. Oh, yeah. I sat on the roof and I kicked out the moss. Ooh, ooh, a few of the verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on, yeah. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I yours are the sweetest eyes Miss Patty's ever seen. Elton, oh, you can tell everybody, this is your song, and maybe quite seldom.